После того, как дроиды пробили широкий туннель, вскрыв массивную аварийную переборку, получить доступ к коммуникациям уничтоженного дока не составило труда. За роботами-разведчиками через смонтированную переходную камеру выдвинулась первая пятерка абордажников под командованием сержанта Пича, а через 2 часа началась операция по изъятию ценностей. Алекс, недолго думая, соорудил нехитрую защиту, демонтировав систему жизнеобеспечения с разбитых нихонских малых кораблей. Теперь каждая из 8 больших грузовых гравиплатформ несла на себе генераторы и реакторы. В окружении десятка боевых роботов «Нибель-М» большие платформы, на которых размещалось снаряжение и люди, неторопливо двигались к цели. Впереди вышагивал блестящий краб «Тиссом-4Р». Им управляла Адиль. По соседним туннелям шныряли яйцевидные дроиды разведкомплексов. Собранные данные использовались для корректировки маршрута. Быстрее было обойти заблокированные помещения, чем пробиваться через аварийные переборки. Приличная часть полости некогда была доком, где сейчас навечно остались оплавленные остовы нескольких кораблей. Все остальное пространство делилось на разнообразные отсеки, заваленные мусором и старым оборудованием. Некоторые туннели, вырубленные в блестящей породе, оказались завалены телами в древних скафах и обломками разобранных агрегатов. Иногда на стенах встречались непонятные обозначения и давно потухшие треснувшие панели больших экранов. На всем лежала пыль, и Алекс ощущал давящую атмосферу запустения и разрухи. Видимо, местные очень любили серость, поскольку вся обстановка была окрашена в различные вариации этого цвета. По закругленному потолку туннелей тянулись шестиугольные короба, силовые кабели и потрескавшиеся шланги. Выглядело все очень примитивно. Капитан поддерживал связь с группами трофейщиков. На своем пути отряд оставлял горошины ретрансляторов. На поверхности кипела работа. Несколько команд целенаправленно потрошили склады и арсеналы. «Странно. Такое впечатление, что они рванули одну из боеголовок прямо в доке», — пробормотал Алекс, рассматривая изображение, посланное одним из сотни дроидов-разведчиков. «Вот и узнаем у Искина, что здесь случилось», — отозвался Илья, наблюдавший за ходом операции из рубки Люпуса. «Здесь располагались производственные линии и система ремонта. Сейчас тут все превратилось в фонящий металлолом», — ответил капитан. «Мы обошли то, что осталось от поселения. Там одни радиоактивные руины, и ловить нечего». Периодически Алекс задействовал имплант, сканируя окрестности своим даром. Однако, кроме действующих реакторов и генераторов гравитации, ничего больше не нашел. Люди давно покинули эту часть ковчега. Никаких тел или останков дроидам тоже не попадалось. Как оказалось, обитатели превратили внутренности корабля-астероида в подобие пчелиных сот. Уровни соединялись между собой наклонными переходами. Вскрыв аварийную переборку, дроиды заварили ее после того, как отряд переместился по широкому туннелю в следующий сектор. На схеме он назывался «Фир». Эта часть древнего корабля представляла собой самые настоящие джунгли. Дроидам иногда приходилось прорубаться через мясистые, темно-зеленые заросли. Караван двинулся к следующей точке маршрута. Алекс считал, что тут есть шансы обнаружить искомое. Хотя системы вентиляции исправно разносили радиоактивную дрянь по всему кораблю, тут все еще действовали силовые экраны. «Измененная пищевая культура», — вынес вердикт Рис, поковыряв мясистый стебель. Ученый развернул на одной из гравиплатформ портативный анализатор, исследуя собранные образцы. «Так что, эту гадость можно есть?» — брезгливо поинтересовалась тень, меланхолично рассматривая проплывающие мимо заросли. «Ну, если нет ничего другого, то можно», — усмехнулся ученый. «Сейчас сделаем небольшой крюк», — громко сообщил Алекс. «Один из дроидов обнаружил группу местных.